Глава вторая. Рори. Тремя днями ранее. «Бенвенуто!» «Добро пожаловать!» – произносит мужчина в безупречно отглаженной синей униформе с желтой тесьмой, протягивая руку в белой перчатке. За его спиной возвышается Восточный экспресс – гигантский, блестящий поезд темно-синего цвета, тщательно реконструированный, в точности повторяющий своего знаменитого предшественника начала 20 века, курсирующего по Европе. Поезд уже давно запечатлелся в моем воображении как место действия самого захватывающего романа Агаты Кристи. Давайте будем честны. Замкнутое пространство роскошных вагонов сделало преступление в книге поистине незабываемым. Поездка на поезде – отличный бонус на прощание, точнее, безумно экстравагантный. Почти. Чудаковатый, если честно. По сути, это самая легкая работа, которая когда-либо была в моей жизни. 3 месяца в великолепном Риме, где мне заплатили небольшое состояние за то, чтобы я просто бесконечно рассказывала о себе. Но Джиневра Экс купается в деньгах, у нее нет мужа и детей, которых можно баловать. Кроме того, мы с Джиневрой хорошо ладили. И все же, стоимость билетов поразила меня. Около 30 тысяч долларов, если бы я ехала в одном из самых респектабельных люксов. Уверена, что мое купе не столь роскошное, но вряд ли оно намного дешевле. «Ваш билет, синьорина». Я роюсь в сумочке, на лбу у меня выступают капельки пота. Я хватаю пальцами глянцевый билет, радуясь, что мой рот все еще может произносить слова, какими бы бессвязными они ни были. За последние 10 дней, до настоящего момента, я произнесла около 5 предложений. Все адресованные разным людям, помогавшим мне доехать сюда, на железнодорожный вокзал Монте-Карло. Я не сумасшедшая, просто была на 10-дневном ретрите по безмолвной медитации. Закончив работу у Джиневры, я села в поезд и отправилась в ашрам на севере Италии, чтобы удовлетворить давнее любопытство относительно того, действительно ли вся эта история с медитацией то, о чем я мечтала. В течение 10 дней я медитировала, практиковала осознанность и слушала лекции от Харме, все это время поедая одно и то же овощное ассорти, приготовленное в разных сочетаниях, и прогуливаясь по невероятно заросшим тропинкам с видом на Пьяченцу. Вердикт? Я понимаю, почему люди решают стать монахами. Здесь все немного чище, приятнее, без шума, без надоедливого телефона. Но сейчас, когда этот киношный поезд завладел моими мыслями, аромат жимолости пропитывает душную июльскую жару, а вокруг толпятся необычно одетые люди с сумками от Гуччи в ярко-розовых мюлях на шпильках и широкополых шляпах, я чувствую себя не в своей тарелке. Носильщик поднимает мой багаж так, словно в нем воздух, хотя там довольно много моих вещей, которые я таскаю с собой с тех пор, как покинула Лос-Анджелес более 3 месяца назад. Я поднимаюсь за ним по ступенькам, проводя пальцем по телефону. Я еще не включала его после окончания ретрита. Это самая долгая пауза в разговорах с отцом за всю мою жизнь. Но телефон – это же куча вопросов. Все хотят знать о моих планах и о том, когда я вернусь. Я думала, что к этому времени у меня уже будут ответы, но их нет. Полагаю, станет ясно после поездки на этом поезде. Почему Джиневра подарила ее мне? Чтобы я расслабилась, подумала о том, что делать дальше? Время – и благословение, и проклятие. Когда я была ведущей новостей, я изнемогала от желания иметь его побольше, но теперь у меня бесконечное количество времени для размышлений о том, как мой парень, с которым я встречалась 10 лет, разорвал нашу помолвку и как я испортила свою карьеру, и как, работая на Джиневру, узнала секрет, изменивший мою жизнь, секрет, который сознательно хранили мои самые близкие люди. Бесконечное количество времени, чтобы подумать о том, что даже если я позвоню своему отцу, больному Альцгеймером, он, вероятно, не поймет, кто я. И в довершение поразмыслить о том, что я согласилась стать главной героиней будущей книги Джиневры, потому что мне срочно понадобились наличные. Несмотря на этот забавный опыт, который выпадает раз в жизни, это также означает, что мои неудачи и травмы скоро выплеснутся наружу, и о них будет судачить практически весь мир. Проводник ведет меня по узкому коридору, и мои мысли путаются, пока я бреду за ним, разинув рот. Все это – глянцевое лакированное дерево и стиль ар-деко, из-за которого кажется, что ты попал прямиком в фильм Хичкока. Геометрические узоры на бледно-желтом ковре порезаны алыми линиями, расходящимися в разных направлениях. Из невидимых динамиков доносится фортепианная музыка, прохладный воздух наполнен ароматами мускуса и нероли. Одна сторона коридора сплошь в окнах, а по другую тянутся двери из вездесущего блестящего дерева. У одной из них проводник останавливается и машет рукой. «Ваше купе, сеньорина, люкс Рим, из наших новейших». Меня охватывает трепет. Я читала о нем, выполненном ведущей дизайнерской фирмой из Рима. Это, по сути, самое шикарное место в поезде. Не может быть! Мой сопровождающий открывает дверь в купе, которая, несмотря на небольшие размеры, является самым красивым из всех, что я видела в жизни. Стены, как и в коридоре, выполнены в технике маркетри. В декоре присутствуют римские элементы, мозаичный пол, изящные бронзовые светильники и потолок, украшенный фресками. Примечание. Маркетри – искусство нанесения кусочков шпона на конструкцию для формирования узоров. Конец примечания. Большая кровать, расположенная в углублении, застелена белоснежным постельным бельем, расшитым лилиями, а ее золотой каркас в стиле барокко контрастирует с изумрудными парчевыми обоями. На противоположной стене мозаика из цветного стекла, а за ней ванная, где я обнаруживаю очаровательную бледно-розовую раковину на пьедестале. Я поворачиваюсь в сторону двери, не веря своим глазам. Справа у окна стоит небольшой кофейный стол и бархатное кресло цвета лесной зелени. На столе серебряный поднос с искусно разложенными фруктами, сыром и хлебом, и хрустальная посуда с золотой каемкой, сверкающая в лучах после полуденного солнца. Слева узкий проход отделяет стол от дивана с зеленой обивкой. Рядом с ним приставной столик с малахитовой столешницей, возле которого стоит мужчина. Я вскрикиваю. Ничего не могу с собой поделать. Он в нескольких дюймах от меня, но почему-то я его не заметила. Золотая тесьма на его униформе сливается с металлическими элементами в комнате. «Это ваш стюард», — объясняет проводник. «Его зовут Марко. Марко готов удовлетворить любые ваши потребности 24 часа в сутки». Он отвешивает легкий поклон и уходит. «Бенвенуто, синьорина», — говорит Марко. Примечание. «Добро пожаловать, синьорина», с итальянского. Конец примечания. «Грация». «Спасибо». Марко улыбается мне, я тоже отвечаю обаятельной улыбкой, за которой, как говорил отец, ничего не разглядеть. Когда мысли папы были еще ясными, и он был способен четко их формулировать, он замечал, что я могу лучезарно улыбаться в самый худший день своей жизни, и никто никогда не догадался бы, что за моей улыбкой скрывается что-то еще. Папа и мой брат Макс – другие, они не способны скрывать свои эмоции, склонны к проявлению как большого восторга, так и сильной ярости. Добрый день. Я пытаюсь придумать, чтобы такое сказать своему круглосуточному стюарду, чувствуя себя неловко от того, что я постоянно буду у него на виду. Вы очень добры к... Добры к чему? Он лишь сказал «добро пожаловать». Что я вообще несу? Действуй, Рори. Вежливо попроси его уйти, чтобы ты могла лечь в постель и сделать что? Выспаться? Я не устала. А за последние 10 дней я спала больше, чем, вероятно, за всю свою взрослую жизнь. Медитировать? Я уже выполнила обе запланированные на день 20-минутные медитации. Одну утром, перед выходом из ашрама, и одну в машине по дороге на вокзал. Поплакать? Я не из тех, кто любит плакать. Я бы хотела, чтобы это было не так, но я чувствую, что слезы запрятаны слишком глубоко, чтобы вырваться наружу. К вашим услугам поднос с закусками. Марка учтиво показывает на еду. Если вы проголодались после путешествия. Кроме того, приветственное письмо. Он указывает на стул. Вместе с дорожным набором, халатом, тапочками и полицейским свистком. Полицейским свистком? Я подхожу ближе и действительно вижу серебряный свисток на цепочке. Для чего? Марка улыбается. Полицейский свисток, повторяет он, будто это все объясняет. Я киваю и подбрасываю свисток на ладони, рассеянно размышляя, стоит ли мне носить его как кулон. Это как на круизном лайнере, когда приходится участвовать в каких-то учениях. В конце концов, я надеваю его. Марка закладывает руки за спину и выпрямляется, немного напоминая статую. Не хватает только пьедестала. Он милый, но прямо сейчас я бы предпочла футуристического робота-стюарда с искусственным интеллектом, вместо того, чтобы вести светскую беседу с реальным человеком. «Хотите, чтобы я распаковал ваши вещи, сеньорина?» «Нет», – быстро отвечаю я. «Я даже не постирала одежду, которую носила на ретрите. Я съеживаюсь, представляя, как Марка берет в руки одну из моих грязных футболок и с сомнением вешает ее на вешалку, обитую шелком. Спасибо, но я справлюсь сама. В любом случае распаковывать особо нечего». Я со смехом показываю на свой потрепанный черный чемодан со сломанным колесом. Я все еще горжусь собой за то, что уместила все необходимое для продолжительной в 3 с лишним месяца поездки в Италию в один чемодан. Хотя, надо признать, он, безусловно, выделяется среди багажа других пассажиров. Я наблюдала, как все это грузится в поезд. Чемоданы и дорожные сумки без колесиков, обитые шелком и прочими непрактичными материалами. Багаж с почти зловещим оттенком, как у представителей высшего класса на «Титанике». «Может быть, приветственный коктейль?» – предлагает Марка. «Хотите, я покажу вам вагон-бар?» «Приветственный коктейль. Неплохая мысль. На ретрит Випассани не было алкоголя. Никакого мяса, никакого секса. Никаких удовольствий. Предполагалось, что мы найдем блаженство внутри себя. Я пока не нашла». «Знаете, Марка, коктейль в вагоне-баре – это как раз то, что нужно». Он сдержанно кивает и направляется к двери. Я снова оглядываюсь по сторонам, все еще восхищаясь этой декадентской комнатой. Комнатой, подходящей для романтики, если я хоть что-то в этом понимаю. Не могу поверить, что Джиневра отправила меня в подобное путешествие. Я словно попала в чей-то медовый месяц. Что ж, полагаю, это мой личный медовый месяц. В ходе наших бесед Джиневра узнала, что мы с Нейтом когда-то мечтали вдвоем совершить такое путешествие. Восточный экспресс теперь не просто безостановочно летает между пунктами назначения, а делает ночные остановки. Поэтому Джиневра решила отправить меня в поездку вдоль западного побережья Италии, оплатив все расходы. Жест чрезвычайно добрый и безумно щедрый. Но когда мой взгляд возвращается к кровати, я не могу не думать о том, чем бы я могла заниматься на ней с Нейтом. Или с Габриэлем. Боже, откуда взялся Габриэль? Он был мимолетным увлечением, напоминаю я себе. Мимолетное римское увлечение, легкое, как тирамису. Так, мы вообще-то собираемся в вагон-бар. Я предполагаю, что проведу там много времени, за столиком на одного. Может, мне сначала переодеться, привести себя в порядок? Я чуть наклоняюсь, чтобы бегло осмотреть себя на зеркальной панели барной стойки. Мои волосы, обычно каштановые, сейчас выглядят как светлый ореол. С ума сойти, как быстро они выгорели на итальянском солнце. Раньше им были привычнее лампы дневного света, а не бесконечные прогулки по Випассане. Кроме того, в великолепные весенние дни до ретрита я гуляла по Риму в свободное время, когда Джиневра писала и не нуждалась в моих рассказах. Разумеется, я загорела. Такого загара у меня не было с детства, когда я проводила лето, катаясь на лодке по озеру Орчард с Максом и моей лучшей подругой Кэролайн. Я разглядываю россыпь веснушек у себя на носу. Зеленые глаза, удивительно мягкие и отдохнувшие. Уши, которые немного оттопыриваются, что теперь кажется мне очень милым, хотя в детстве меня за это дразнили. Особенно много шуток было под Рождество, про эльфов. На мне нет макияжа, я одета в легкое белое хлопковое платье и джутовые эспадрильи на платформе, которые добавляют 4 необходимых дюйма к моим 5 футам и 2 дюймам роста. А еще есть свисток, который выглядит почти как крутое ожерелье. До меня доходит, что я выгляжу иначе, чем в те времена, когда была ведущей новостей и справлялась с 15 задачами одновременно. Бледная, застегнутая на все пуговицы в строгом костюме-футляре, с алой помадой на губах. Я улыбаюсь самой себе, довольная тем, что улыбка наконец-то появляется и в моих глазах. Я вижу на своем лице годы, все 33, представленные новыми паутинками морщинок. Но одновременно вижу маленькую девочку, которая проводила лето босиком, живя в своем воображении гораздо больше, чем в реальности. Я понимаю, что именно этим занималась последние 10 дней, жила в воображаемом мире, и у меня складывается ощущение, что поезд – продолжение этого мира иллюзий. 3 последних дня понарошку, прежде чем мне снова придется столкнуться с реальностью. Я киваю Марка, внезапно осознав, что он наблюдает за мной. Марка выходит за дверь, и я следую за ним по коридору, мимо дверей из красного дерева, снова переносясь на 100 лет назад. После короткого пути, миновав соединительный блок, мы останавливаемся перед табличкой с надписью «Вагон 3674». Вагон-бар. Я захожу внутрь и оказываюсь перед рядами великолепных бархатных диванов и пуфиков, обитых роскошной синей тканью с принтом зебра. Сверкающая латунная фурнитура, шикарные темно-синие шторы и уже ставшее привычным глянцевое дерево, каждый дюйм которого отполирован до блеска, лакированные столики. По обе стороны от бара стоят буфеты с закусками, а фотограф делает снимки винтажной камерой Polaroid. В стороне, ближе к окну, мужчина в смокинге, покачиваясь, наигрывает приятные мелодии на пианино. У меня такое чувство, будто я нахожусь в каком-то подпольном притоне, и вот-вот увижу, как Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй чокаются бокалами с джином. Чин-чин! Но нет, не старый литератор, а седовласый мужчина в белом смокинге и женщина в длинном вечернем платье с красными блестками чокаются бокалами с шампанским. На их столе крошечные розетки с икрой и перламутровые ложечки. Я смотрю на свой телефон и вижу, что все еще не выключила режим полета. 5:35 вечера, а у нас уже блестки и икра. Я мысленно представляю Нейта в белом смокинге. У него мягкие белокурые волосы и миндалевидные карие глаза. Выглядит почти как школьник, как мальчишка, пока вы не опустите взгляд и не увидите его накачанное тело. Нейт в белом смокинге. Можно упасть в обморок. Боже, как же я ненавижу Нейта! Я ненавижу его! И все еще люблю. Тьфу! Я думала, что медитация поможет избавиться от этих тяжелых эмоций. Так и было в те спокойные нереальные дни на ретрите. Но теперь они вернулись. Каким-то образом все стало еще острее. «Буона серата, синьорина!» «Добрый вечер, синьорина! Что вам предложить?» Появилась официантка в фирменном темно-синем платье. «Мне?» «Похоже, то, что пьет она». Я указываю на столик справа от себя, на девушку, которая сидит ко мне спиной, держа в руке хрустальный бокал с прозрачной жидкостью и огромным кубиком льда. «Неразбавленную водку?» – уточняет официантка, приподняв бровь. «Даверо? В самом деле? Вы уверены? Может, апероль-сприц?» Примечание. Популярный слабоалкогольный коктейль на базе итальянского горького аперитива «Апероль», сухого игристого вина, как правило, просекко, и содовой. Конец примечания. Она произносит это так, словно определила мой типаж как «недотёпа-американец», который, приезжая в Италию, выпивает все подряд. Да, то есть я имею в виду нет, только не апероль. Водку в чистом виде. Per favore, пожалуйста. Я тоже немного удивлена, но лишь тому, что я здесь не единственная женщина, которая пьет водку. Я возьму зир, если у вас есть. Мы с Максом пили неразбавленную водку, когда я училась в университете, а он в аспирантуре. Тогда мы оба жили в Энн-Арборе. Когда папа узнал, что я распиваю вино «Франзия» из пакета со своими такими же нищими друзьями, он содрогнулся и заявил, что, учитывая наши русские корни, не помешает урок по употреблению премиальной водки. Мы, Ароновы, могли экономить и, конечно, экономили на других вещах. Но еда и алкоголь всегда были первоклассными. До того, как он заболел, мы втроем зимой пили неразбавленную водку у камина, а летом в адирондакских креслах на берегу озера. Примечание. Низкое уличное кресло с широкими подлокотниками и высокой спинкой, названы в честь гор. Конец примечания. «За нас», — сказал бы папа, — «за трех мушкетеров». Затем он чокнулся бы рюмкой и серьезно посмотрел на каждого из нас, задержав взгляд на моих глазах на несколько долгих мгновений, отчего я почувствовала бы себя удивительно прозрачной. Мы с Максом приучили к хорошей водке и Кэролайн, и Нейта, когда он присоединился к нашему трио, превратив нас в квартет. Я позволяю себе ненадолго погрузиться в воспоминания. Самые близкие люди, которые у меня есть в этом мире. Вернее, были. В этот момент девушка с бокалом поворачивается. Вот черт! Я слышу, как слова слетают с моих уст, но не чувствую, что произношу их. Это Кэролайн. Я зажимаю рот рукой, мое сердце бешено колотится. Что? Кара? Что ты? Рор! Кэролайн проводит рукой по своим светлым волосам, которые теперь короче, чем когда я ее видела в последний раз несколько месяцев назад, подстрижены под боб с тонкой челкой, обрамляющей лицо. К тому же она похудела. Никто другой не заметил бы этого, разве что лучшая подруга. Ее овальное лицо, на удивление, бледное, осунувшееся, из-за чего лоб, и без того высокий, кажется еще выше. Наша псевдоподруга в старшей школе как-то назвала Каро из-за большого лба лошадкой. Это было обидно, даже учитывая веселую подростковую привычку всем давать прозвища. Кара всегда была очень чувствительна к чужому мнению, поэтому то едкое замечание оставило свой след навсегда. С тех пор она всегда носит челку, лишь иногда меняя ее длину. Мы всегда хотим иметь то, чего у нас нет, не так ли? Потому что, на мой взгляд, Каро потрясающе красива. Высокая, царственная, крепкая, с красивой попкой и бедрами. У нее соблазнительные изгибы там, где я чувствую себя прямоугольником, как губка Боб. Кара может быть и не самая сногсшибающая, не звезда в общепринятом смысле, но в своей тихой непритязательной манере, в своей доброте, в своей мягкости она сияет, как солнце, и вам хочется оказаться на орбите подле нее. Рор! Лицо Кара расплывается в широкой улыбке. Она хватает меня за руку и кружит в танце. Мы все гадали, когда же ты появишься? Мы? Я все еще в шоке, когда моя лучшая подруга, практически сестра, заключает меня в объятия, и мой взгляд натыкается на одного из тех самых «мы», которого она заслоняла. Что происходит? Это Макс, мой единственный брат, мой старший брат с пронзительными голубыми глазами, как у папы, и непослушными темными волосами, в знакомой поношенной темно-синей бейсболке. Только Макс мог надеть бейсболку в таком месте, как это. Он развалился на диване, вытянув длинные ноги, и выглядит точь-в-точь, как с недавней обложки журнала «Детройт». Заголовок гласил «Максимилион», а под ним 30-летний генеральный директор, чья долгожданная вакцина от болезни Альцгеймера является движущей силой возрождения Детройта. Хотя в отличие от приукрашенного фотошопом фото на обложке, в этот момент его глаза налиты кровью, а под глазами залегли круги. Он не жаловался на долгие часы работы, но его лицо говорило за него. Макс был ботаником, всегда уткнувшимся в научные книги и довольно неуклюжим. Подвергался нападкам сверстников. В нем все еще сохранились все эти качества, разве что над ним теперь не издеваются. Он вырос и стал более уверенным. Мой брат смущенно улыбается и встает, чтобы обнять меня. «МС!» Макс всегда называет меня МС, младшей сестренкой. Он забирает меня из рук Кара и прижимает к своей груди. «Я скучал по тебе. Ты взяла и неожиданно исчезла с радаров. Я бы принял это близко к сердцу, если бы...» «Ну, я действительно принял это близко к сердцу». «Я не могу заставить себя извиниться. Не сейчас». Меня не удивляют его слова. Макс всегда теряет самообладание, если кто-то из его ближайшего окружения злится на него. Он понимает, что я злюсь, потому что я не ответила на его многочисленные звонки и электронные письма. Но он не догадывается, почему. Несмотря на то, что я сердита и мне больно, я расслабляюсь рядом с ним до такой степени, будто мы когда-то одновременно находились в утробе матери, а не родились с разницей в 4 года. Я сжимаю знакомую спину в поношенном бирюзовом поло, не накачанную, как у Нейта, а мягкую, как у плюшевого мишки. Ощущаю его вечно мятный запах. Он фанатично следит за свежестью своего дыхания, использует жидкость для полоскания рта добрых 5 раз в день. Затем мой взгляд скользит за спину Нейта. И у меня перехватывает дыхание, потому что я вижу Нейта. Я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Они все нарушили одиночество моего путешествия, но как? Почему? Мой бывший жених сидит прямой, как палка, потирая лоб и избегает моего взгляда. Нейт, крепкий Нейт, ростом 5 футов 10 дюймов против 6 футов 4 дюймов Макса, выглядит гораздо более солидным, чем мой брат. Если только вы не знаете его близко, когда он бывает остроумным и дурашливым. Это Нейт, парень, которому вы доверили бы свою жизнь. На самом деле, в его профессиональной жизни так поступают многие в самых рискованных ситуациях. Боже, это на самом деле Нейт с его непокорными золотистыми волосами и родинкой над левой бровью, которая, как он утверждал, исполнит любое мое желание, если я хорошенько потру ее. «Все, что пожелаешь, прямо как джин, Рор. Я твой джин в бутылке». После этих слов он танцевал вокруг меня, как Кристина Агилера. Я тогда чуть не описалась от смеха. Я не могу в это поверить. Нейт действительно здесь, в белых слаксах и рубашке с оливково-зеленым воротником, которые гораздо больше соответствуют антуражу, чем помятый повседневный костюм Макса. Я замечаю, что на Нейте рубашка, которую я подарила ему на прошлый день рождения. Та самая, что была на нем 4 месяца назад, когда я еще дремала, а он уже принял решение со мной расстаться. Быстро, спокойно, покончив со всеми важными делами и с мелочами, с нашей рутиной и традициями, с нашими планами. Со всеми тропинками нашей совместной жизни, растянувшейся на десятилетия. Тропинками, которых не было на картах. Тропинками, ставшими единственными маршрутами, по которым я умела ориентироваться. В нескольких предложениях Нейт превратил все наши маленькие тропинки в тупики. Какого черта они все здесь делают?